«Южного Деда Мороза не бывает», — вздохнул Акулов. «Сними, разврат это! Если делать нечего, рисуй себе островитян. А дед их?» Ничего не сказал Акулов, покачал головой и ушел. Ночью 31 декабря картина еще висела, но первого утром Машкин ее снял и поставил в коридоре, а затем перетащил в баню, поскольку в бане совсем никакой наглядной агитации не было. И не раз новогодней ночью люди выскакивали на улицу, запускали в небо ракеты, стреляли из всех видов оружия. Благо, в каждом доме есть охотничьи ружья, карабины, мелкашки. Новый год громкий, все были довольны. Это особенно важно, если учесть, что во всем мире первыми Новый год отмечают на острове. За Урал, в сторону Европы, Новый год придет только через 10 часов. Отметят его по московскому времени. А потом гуляй, пока москвичи за стол не сели. Или выпей с ними, если тебя на 10 часов хватит. Островитян обычно на 10 часов веселья хватало. Все почти дотягивали до боя курантов. Выпивали по последней рюмке с Москвой и Европой. И ложились спать. До обеда или уже до вечера, кто как. На спирт и шампанское в Новый год заведующий ТЗП, торгово-заготовительный пункт, никогда не скупился. По северному обычаю считалось, что если на острове Новый год плохо отметить, то он плохим будет для всего материка. А этого нельзя допустить ни в коем случае. Вот такими глобальными категориями мыслили скромные северяне. Дотянул до 10 утра 1 января и Антоша Машкин. Решив проветриться, отнес картину в баню и, возвращаясь домой, вдруг обратил внимание на темные пятна возле бочек с горючим и маслом, которые кучей лежали у склада гидробазы. Сначала он подумал, что это просто утренние тени от бочек, тем более что утро почти не отличалось от ночи, и электросвет горел круглые сутки, значит, тени от ламп. Но, подойдя поближе, обнаружил, что из 5 бочек горючее странным образом вытекло. Некоторые бочки были почти совсем погребены под снегом, другие торчали на треть или наполовину. И вот те, что торчали наполовину, странным образом сочились, черня снег вокруг себя. Машкин сильно толкнул одну бочку. Она завалилась. И тут из нее вырвалась струя. Струя тонкая, из небольшого отверстия. Тут только Машкин и заметил отверстие. Осмотрев бочку, обнаружил такое же на противоположной стороне. «На вылет», — подумал он, — «из карабина». Вторая бочка, третья и четвертая — все были уже пусты наполовину. Случайности быть не могло. Под прикрытием шума, веселых криков, салюта и новогодней пальбы кто-то вел прицельную стрельбу по бочкам. То, что они с горючим, известно было всем. Проверить карабины? Пустое, они в каждом доме. Сообщить Акулову? Он устроит сходку и спугнет. Нет, лучше самому. Сделать вид, что ничего не случилось, и быть внимательным. Детектив, черт возьми! Машкин выругался и пошел к дому. Может, кто по пьянке? Нет, тут на острове знают всему цену. Злой умысел? Зачем? Кому выгодно?